0,5 я прибавляю. А за окном первый заморозок. Я разморозил двигатель, а двигатели эти делаются в городе Уфе. 412-й, будь он неладен, русский мустанг, бремя тщеславия и отчаяния. С той минуты меня круто повело на Уфу. Начинается рассказ не про нас и не про вас. Запись 5. Роман «Гарантия». Можно было бы, конечно, тут рассказать, как все дальше было с этим двигателем, поскольку я себе здесь все позволяю рассказывать, что надо и что не надо, поскольку окончательно не понимаю, что же надо. О бесконечных хождениях в Апраксин двор, в гарантийную мастерскую, точный маршрут этих записок «Апраксин двор, Уфа». О безнадежных замыслах дать кому-нибудь взятку. Но крышек головки блока не было и в помине, что и привело меня постепенно к тесному сближению с коллективом, к ресторану «Чайка» и к дружбе с представителем уфимского мотостроительного завода товарищем Севой Тамойленко. Вот все-таки есть награда за все мучения — дружба. Дружба насягает твое отчаяние и перегоняет его. Право, стоило разморозить двигатель, чтобы перезнакомиться со всеми этими замечательными людьми. Вот уж действительно не имей 100 рублей. 100 рублей мне стоила крышка, но по рублю за друга это недорого. Если бы обладать терпением и талантом, то вся эта история — роман листов на 100. Улисс своего рода. Да что там Улисс? Джойсу не под силу написать эпос «Гарантийная мастерская». Какие характеры, какие типы, что за подлинные страсти кипят у ограды гарантийной мастерской, какие социальные срезы, какие возможности крутых обобщений. Да, написать такой роман и умереть. Ведь у нас сейчас все сюжет, и просто день, и неделя как неделя, и обмен. Но скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается. Роман этот оставим пока в творческих планах. А я даже в этом крохотном очерке все еще докатиться не могу до того, что же привело меня в Уфу, человека, как бы принципиально не склонного к искусственным решениям и придуманным темам. Какое все-таки имею я непосредственное отношение к мотоциклу? То ли, что у меня жила-была машина, то ли, что я разморозил двигатель, то ли, что идея была с самого начала порочна созвать нелюбящих уже друг друга друзей и устроить групповую оргию фальши. Но с такой неумолимой последовательностью восстановления причинных связей можно дойти до самого факта собственного рождения и заколебаться в необходимости своего появления на свет. А такое я имею ко всему отношение, что все это со мной случилось. Я этого не выбирал. По крайней мере, теперь я вижу в полной неуверенности, что через 5 минут ко мне не валятся новые искренние мои друзья. Чуть пьяные слесаря и чуть трезвые мото- и автогонщики. Запись 6. Квадратное колесо. Что-нибудь куда-нибудь постоянно катится, поэтому название «колесо» очень удачное, не правда ли? Катится камешек из-под ноги, несколько независимо, как бы упорствуя и упираясь, переваливаясь и покачиваясь, но катится. Катишься ты вслед за камушком. Катится каждое колесо машины, и вся она катится, и все машины катятся. и мое колесо все катится по садовому кольцу с тех пор,